Глава 10. Пробуждение чувств. Никогда еще я не спала так крепко, без единого сна, без пробуждения среди ночи. Открыла глаза, лишь когда по лицу начали прыгать солнечные зайчики. Проснулась с необыкновенным чувством легкости в душе и улыбнулась наступившему дню. Мир изменился. Внутри меня раскрылся нежный бутон — крошечный весенний цветок. Тихо рассмеявшись странному чувству, зарождающемуся в глубине моего сердца, перебрала в памяти все события вчерашнего вечера. Правильно ли я поступила, что покинула бал? Что происходило дальше? Как долго все веселились? Танцевал ли сэр Фицджеральд с Анной? Много ли уделял он ей внимания? О чем я думаю? Конечно, он подарил ей все свое внимание как будущей жене. Хорошо, что я не стала свидетелем его нежности к ней. Надо что-то придумать, чтобы более не присутствовать в их компании. Может, сказаться больной? Нет, так я рискую навлечь на себя беду. Лучше затаиться в доме, не показываться гостям на глаза, чем оказать услугу леди Кэтрин. Ее неприязнь очевидна. Я бы много отдала, чтобы не видеть больше старую ведьму. Приняв решение не попадать в поле зрения хозяина и оставшихся после бала гостей, я сразу после завтрака тихонечко прокралась в библиотеку и затаилась. Напрасно. Стоило мне с томиком недочитанных сонетов Шекспира залезть в большое уютное кресло, развернутое к окну, и скрыться за его высокой спинкой, как сзади послышались быстрые шаги. Конечно, это была миссис Фрида. Кто еще знал все потаенные уголки? Только ей не составляло труда найти меня где угодно в большом доме. «Доброе утро, мисс Хелена. Как я вижу, вы намерены отсидеться в тишине и, по возможности, избежать общения с господами. Я правильно угадала? Так вот, вашим планам не суждено сбыться. Я здесь по личной просьбе хозяина. Он хочет видеть вас на конной прогулке». И отказа слушать не намерен, хотя и предполагает, что таковой последует, — резюмировала с улыбкой экономка. «Доброе утро, миссис Альварес. Прошу принять мою огромную благодарность за вчерашнюю помощь. Вы спасли меня из ужасно затруднительного положения». Испанка перебила. «Пустое, мисс. Не обращайте внимания на слова леди Мортон. Пропускайте мимо ушей и не будете попадать в затруднительное положение. Хотя мне понятно ваше желание остаться одной. Надеюсь, что сомнение в правильности выбора моего сына стало очевидным». «Да, миссис Фрида, но почему вы не обмолвились ни одним словом о чудовищном характере старой леди? Полагаю, ее злоба и тщеславие пострашнее инфантильного и холодного нрава самой невесты». «Мне не хотелось прослыть сплетницей, мисс. Но теперь вы можете разделить мои опасения. Будем надеяться, ядовитая кровь матери не перешла по наследству». «Как бы не так. В тихом омуте еще те черти водятся. Мать в лицо плюется ядом, а дочь будет это делать из-под тишка, как милый малыш-проказник», — подумала я, но не осмелилась произнести это вслух. «Все-таки я злая. Или просто ревную?» «Эллен, дорогая, вы слышали мою просьбу и личную просьбу хозяина? Поднимитесь в свою комнату. Я распорядилась подать новый костюм для выездки. И не беспокойтесь о пустяках. Я помню, что вы сидите в седле по-мужски. Ничего страшного. Хоть это и не распространено, но не является дурным тоном. Леди Лаура, мама сэра Фицджеральда, ездила верхом в мужском седле и не обращала ни на кого внимания. Что и вам советую». Беспрекословным приказным тоном закончила миссис Альварес. Итак, моим планом отсидеться в тихом уголке было не суждено сбыться. Ничего не оставалось, как в очередной раз поставить Шекспира на полку и покинуть библиотеку. Ну что же, примем участие в очередном акте интермедии. Понаблюдаем за развитием характеров ее героев. Я направилась к выходу, но Фрида остановила меня. «И еще, мисс». Она запнулась, подбирая правильные слова. «В компании, что будет на прогулке, присутствует несколько офицеров, незнакомых вам. Безусловно, они будут представлены и, как бы правильно сказать, сэр Фиджеральд сильно обеспокоен вашим будущим. Полагаю, он решил подобрать вам партию». Закончила Фрида и с некоторым волнением взглянула на меня. «Подобрать мне партию? То есть выдать удачно замуж? Пристроить? Что мне сказать? Что крайне удивлена? Что разочарована?» Мои худшие подозрения начали сбываться. Хозяин намерен в скором времени удалить меня из поместья. Я затаила грустные мысли. Это, безусловно, очень благородно с его стороны побеспокоиться о будущем бедной приживалки. Полагаю, мое присутствие в доме не по душе его будущей жене. Ведь так, миссис Фрида? Женщина нахмурилась. Не знаю, что сказать. Возможно, это только мои догадки, а на самом деле мысли хозяина совсем о другом. Возможно, я позволила себе лишнее, и мне не стоило предполагать будущее и предвосхищать события. Но, тем не менее, приглашены два офицера из числа его хороших друзей. И, думаю, Фрида хитро улыбнулась. Он пригласил их, чтобы дать вам возможность выбрать наиболее достойного. Мне была непонятна ее улыбка, а новость совершенно не радовала. «Да, иметь право выбора — это большая честь для меня. А если ни один из кандидатов на мою руку и сердце не подойдет? Сэр Фиджеральд пригласит других? Устроит кастинг? Или, в конце концов, его невеста с матерью выставит меня вон?» Не выдержала я, но, взглянув на нахмурившуюся миссис Фриду, поняла, что перешла грань ее понимания. «Устроит кастинг? Поясните, мисс». Я постаралась как можно скорее извиниться за свою дерзость и глупость, сославшись на переживания и тяжелую ночь после бала. Фрида сдержанно улыбнулась в ответ и с невозмутимым видом приняла извинения. Она прекрасно знала, что хозяин отпустил меня пораньше и что я имела возможность хорошо отдохнуть, в отличие от нее, вынужденной провожать последних гостей, задержавшихся в поместье практически до утра. «Кастинг! Идиотка! Пора успокоиться, иначе маска слетит окончательно!» Поднявшись в комнату, я нашла аккуратно сложенный костюм для верховой езды. Это был шерстяной двубортный пиджак фисташкового цвета, узкие галифе с кожаными вставками на коленях и высокие сапоги. Переодеться пришлось самой. Не хотелось беспокоить по пустому поводу Розалинду. Горничная гуляла до рассвета с другими слугами, а сейчас вынуждена была прислуживать паре горгулей. Надеть костюм не составило особого труда. Застегнув бесчисленные крючочки и пуговки, недолго потрудившись над натягиванием сапог, я подошла к зеркалу и ахнула. «Прекрасно выглядите, Елена!» Смотревшая на меня из зеркала стройная молодая женщина с улыбкой поклонилась и радостно засмеялась. «Совсем неплохо! Спасибо!» Внезапно родился кураж, а следом эйфория и восторг. Что могло быть лучше, чем когда ты готова взлететь над землей, когда чувствуешь себя уверенной, неотразимой красоткой? Ну что же, господа, я готова к будущим победам. Пора, наконец, посмотреть кандидатов на покорение моего сердца. Конная прогулка обещала быть удачной. Июльское солнце уже ярко сияло над парком, на небе не наблюдалось ни единого облачка. У выхода, нетерпеливо перебирая копытами, стояло несколько оседланных лошадей. Надеюсь, Готлиб оседлал для меня любимую послушную кобылку. «Не беспокойтесь, мисс», — услышала я его хриплый голос. Конюх словно прочел мои мысли. «Марта уже ждет. Пройдемте со мной. Сегодня будет солнечный день, мисс. Ни облачка, ни ветерка». Конюх подвел меня к лошади, стоящей немного в стороне от других. Я уже взялась было за луку, как услышала сзади шаги и незнакомый мужской голос. «Позвольте помочь вам, мисс!» Я обернулась. Передо мной вытянулся в струнку, упакованный в красный камзол с серебряными галунами, военный. Это был молодой человек лет 30, светловолосый и с глазами цвета топлёного шоколада. Он несмело улыбнулся. «Красавец!» — решила я с восхищением, разглядывая офицера. «Кореглазый сердцеед Джордж Клуни может быть твоим далеким потомком». И с удовольствием согласилась принять предложенную помощь. Молодой военный подал руку, и, опершись на нее, я пушинкой взлетела в седло. Подняв глаза, я оглядела собирающихся гостей и заметила нахмурившегося сэра Фицджеральда. Поймав мой взгляд, он отвернулся и направился быстрым шагом к своему вороному, лишая меня возможности поприветствовать его. Что происходит? Неужели он зол на меня за то, что я покинула бал раньше времени? Но он сам позволил уйти. Господи, позволь мне помечтать. Он ревнует? «Позвольте представить вам Джона Макфейри», — услышала я знакомый голос, прервавший смелые мысли. Справа от крупа моей лошади появился сияющий конопушками Эдуард Моснер. Удивительно. Я не заметила его вчера вечером среди гостей. Возможно, он приехал на бал после скоропостижного побега? Эдуард бросил хитрый взгляд на военного. «Молю о снисхождении. Я припозднился, а Джон воспользовался ситуацией и успел услужить незнакомке». Бравый офицер Макфейри, сняв кокарду, почтительно поклонился, а господин Моснер продолжал ритуал знакомства. «Позвольте представить вам, Джон, кузину сэра Фицджеральда, леди Эллен Эпсом Коллинз». Я невольно вздрогнула, услышав из уст Эдуарда еще одну присвоенную мне фамилию. «Значит, он уже предупрежден о нашем мнимом родстве. Ну что же, так тому и быть». «Эллен Коллинз». Звучит красиво. Наклонив голову в немом приветствии, я еще раз с удовольствием взглянула на зардевшегося, словно маковый цвет, офицера и подумала, как все замечательно складывается. Если Джон Макфейри — один из предполагаемых кандидатов, то второго представлять уже нет необходимости, потому что первый номер меня полностью удовлетворяет. Правда, если бы ситуация не была срежиссирована хозяином, а произошла сама по себе, то удовольствия было бы куда больше. Участники конной прогулки потихоньку собирались. Я с нетерпением ждала появления ангела. Леди Анна, видимо, специально тянула время, чтобы подготовить торжественный выход. Так оно и случилось. Все уже были верхом, когда она, словно птичка, с веселым переливчатым смехом выпорхнула из парадных дверей. Будущая хозяйка Торнбери выглядела не только прекрасно, но и соблазнительно. Ее безукоризненный выбор пал на коралловую амазонку узкого покроя, удачно подчеркивающую упругую девичью грудь. Пышная юбка небрежно и с тайным умыслом была поддернута с одной стороны. Невинная уловка, призванная продемонстрировать всем желающим маленькую изящную ножку, мелькавшую из-под полы, удалась на все 100. Несравненный провокационный образ юной Артемиды завершала шляпка с развивающимся на ветру длинным фазановым пером. Увы, даже мое сердце дрогнуло от восхищения при виде сошедшего с небес и готового к шалостям ангела. Мистер Коллинз подошел к невесте, поцеловал протянутую маленькую ручку и помог сесть на лошадь. Мисс Анна мило улыбнулась своему жениху, в знак благодарности слегка коснулась его щеки. Вновь раздался ее смех, подобный перезвону хрустальных колокольчиков. Я нахмурилась и опустила глаза. Но стоило мне взглянуть на горцующего рядом на вороном жеребце молодого мистера Клуни, как грусть исчезла без следа. Порой не мешает поискать радость и в малом. Макфейри был не только привлекателен внешне, но и, не побоюсь сказать, необычайно сексуален. Каждый раз, ловя его нежный взгляд, я с удивлением ощущала теплоту, разливающуюся по телу, чувствовала уже практически забытое желание. У меня давно не было мужчины, И теперь, чем дольше я наблюдала за молодым офицером, за его движениями, за статным крепким телом, тем больше мне хотелось остаться с ним наедине и позволить ему дотронуться до себя. Неожиданно вспыхнувшая чувственная страсть к совершенно незнакомому человеку смутила и заставила густо покраснеть. Сквозь опущенные ресницы я увидела, как к нам приблизился всадник, и подняла горящее от стыда смущенное лицо. Это был сэр Фицджеральд, на этот раз улыбающийся и неожиданно приветливый. Настроение хозяина менялось подобно ветру. «Доброе утро, мисс Эллен. Как вам спалось?» «Дорогой Макфейри, мое почтение. Рад видеть, что вы приняли приглашение присоединиться к нашему скромному обществу». Раздался его радостный голос. Я улыбнулась, стараясь запрятать постыдные мысли как можно глубже, словно он был в состоянии прочесть их. «Все замечательно. Утро великолепное. Очень надеюсь, что прогулка будет увлекательной». Я некоторое время молчала, подбирая слова. «Тем более в такой компании». «Спасибо, сэр, что пригласили господина Макфейри. Никогда еще не встречала более приятного и любезного молодого человека». Закончила я чудовищной глупостью и с невинной улыбкой взглянула на мистера Коллинза. То, что я совершила ошибку, допустила вопиющую бестактность, стало понятно сразу. Выражение лица моего хозяина не оставило сомнений. Вновь вежливая ледяная маска. Сэр Фицджеральд процедил сквозь зубы. «К вашим услугам, мисс». «Сэр?» Он кивнул Макфейри и, резко развернув лошадь, присоединился к своей невесте, не спускавшей с нас любопытных фарфоровых глаз. Проклиная собственную глупость, я боялась поднять глаза на окружающих, полагая, что вульгарную фразу слышали все до единого. Но искрящийся в крови кураж пришел на выручку. На самом деле прозвучало неплохо. Добавила щепотку перца в пресный суп. «Улыбайся! Это всех раздражает!» Мы потихоньку двинулись в путь. Постепенно мое волнение улеглось, и я пыталась размышлять. Что в моих словах так разозлило хозяина? Его реакция была чрезмерно холодной, если не сказать невежливой. Джон Макфейри — достойный молодой человек. Офицер. Тем более он сам планировал нас познакомить. Или это были только предположения Фриды? Я терялась в догадках. Мне меньше всего хотелось потерять расположение сэра Фицджеральда. Но, скажу честно, грустные мысли недолго терзали меня. Душка-офицер полностью завладел моим вниманием. Он рассказывал о милых пустяках, о смешных случаях из армейской жизни, о последних новинках лондонских салонов. Кто бы мог подумать? Приняв роль слушателя, я веселилась от души, внимая остроумным репризам и шуткам. И по окончании прогулки было искренне жаль расставаться с милым и любезным молодым человеком. Офицер помог мне сойти с лошади и вежливо проводил до двери. Прощание было недолгим. Макфейри выглядел смущенным и, поцеловав мне руку, робко спросил, не буду ли я против его посещений Торнбери и наших дальнейших встреч. «Конечно, нет. Я была бы рада увидеть вас снова». Лицо голливудского красавчика просияло. Лихо отсалютовав, он побежал к своему вороному коню, нетерпеливо бьющему копытами у входа. Проводив его восхищенным взглядом, я поискала в ближайших аллеях парка мистера Коллинза с невестой. Но их нигде не было видно. Скорее всего, влюбленные, отделившись от остальных, наслаждаются в тишине обществом друг друга. И это правильно. Так и должно быть, наверное. Хочу упомянуть, что за время пребывания леди Анны в поместье мне выдался случай поговорить с ней в отсутствие матушки и составить собственное мнение о характере девушки. Одним пасмурным утром я застала Анну за шитьем. Погода не всегда баловала и порой заставляла скучать в тиши библиотеки или в гостиной за пустой светской болтовнёй. Заметив Анну, я попыталась потихоньку уйти и не мешать, но она сама окликнула меня и попросила остаться. Фарфоровому ангелу было невыносимо скучно в огромном пугающем ее доме, ведь их поместье Уилл-Лодж намного меньше и уютнее. Она выросла в нем и очень скучает по папеньке. Удивляло то, что девушка казалась искренней или, во всяком случае, хорошо исполняла роль. Она призналась, что от всей души мечтает вырваться из-под опеки властной матери, обрести собственную семью и очаг. Откровенничая, Анна не выглядела высокомерной, а наоборот была приветлива и дружелюбна, если она не любила своего избранника, потому что нельзя любить того, кто с детства готовится тебе в мужья, то, безусловно, восхищалась им. Такая дружеская привязанность сама по себе была предвестником спокойной и размеренной супружеской жизни. Пришла пора успокоить миссис Альварес относительно несчастливой судьбы будущего брака.